Прапаную вашай увазе радыёспектакль «Нестерка» паводле твора Віталя Вольскага. Выканаўцы – народны артыст СССР Александр Іллінскі, народны артысты Беларусі Цімох Сяргейчык, Зінаіда Канапілька, Анатоль Шэлех, Марыя Бялінская, Яніна Глебаўская. Рэжысёр-пастаноўшчык Навум Лойтэр. Год запісу 1955. Дзея першая. Картина першая. Збоку з-за куліс, аглядаючыся, выбегае на сцэну перад заслонай Нестерка. Убачыў публіку ў залі, спыніўся, кланяецца, звяртаецца да публікі. Добрый вечер, браточкі. Колькі вас тут сабралася, не раўнуючы, як дроў у лесе. Але ж, браточкі мае, ці няма сярод вас тых злыдняў, што за мной гоняцца? Не, здаецца, што няма. О, вядома, у страха вочы вялікія. Апячешся на малаце, дык на халодную ваду дзьмуць будзеш. Каб вы ведалі, браточкі, якая мяне бяда спаткала. Пайшоў я ў далёкую вёску, а адтуль на хутары да шляхты, каб зарабіць трошкі. Іду гэтая дарогай праз балота. Гляжу, нечый конь у балоце топіцца. А гаспадар, дурны шляхцюк, бегае, лямантуе, на дапамогу кліча. Апрача мяне нікога няма. Ну, падбег гэта я, ухапіў гэтого каня за хвост, ды цягну. І гаспадар таксама цягне. Выцягнулі мы каня, каб не я, загінуў бы конь. Але на тую бяду хвост у каня адарваўся. Ды гаспадар, дурны шляхтук, замест таго, каб падзякваць мяне, схапіў мяне за каўнер ды крычыць: «Ты маёй кабыля хвост адарваў! Плаці за кабылу, а не да суддзі, у турму!» Вырваўся ад яго ды ўцякаць. Я бягу, ён за мной, я ад яго, ён за мной. Я на мост, ён на мост, дык я з мосту скок у ваду. А на тую ж бяду пад мостам некая баба бялізну мыла. Дык я ненарокам на ей ускочыў і разам з ёй у ваду. Вылез я з вады. А баба? Што, што баба? Баба таксама вылезла. Ой, што тут крыху было? Тут яшчэ нейкі за мною вязаўся, мусіць, муж гэтай самай бабы. Так ледзь уцёк ад іх, ледзь вырваўся. Да самага мястэчка гналіся, гэта ж каб злавілі. Да суддзі, у турму і канцы. Загінуў бы чалавек. Але цяпер трасу яны мяне зловяць. Не такі чалавек, Нестерка, каб гэта жыўцом ды ў рукі дацца. Але ж, браточкі мае, дзе ж гэта я апынуўся? Або, як тут ясна, як тут красна, ну не раўнуючы, як у палацы. Заслону ўздымаецца і перед Нестеркай кірмаш у мястэчку. За адным з ларкоў гандлюе Мальвіна гаршкамі, талеркамі ды міскамі ўласнага вырабу. Кірмаш паступова пустее. Нестерка застаецца адзін, але заўважыўшы шляхцюкоў, знікае і ён. З'яўляюцца шляхцюкі, шукаюць Нестерку. Няма! Не, чакай, пане браце, мне здаецца, я бачыў, як ён пабег сюды, на кірмаш. Усё можа быць, васпане. Трэба сачыць добра, як толькі зловім, дык адразу да суддзі. Няхай яго правучыць. Не будзе ён больш рваць хвост у маёй кабылы. Так, пані брат. Не будзе ён больш скакаць з моста на маю жонку. Шляхтюкі зніклі. З'явілася Настя. Я стояла, я вернулася Мальвіна. Я ж гэта ты бавілася, дачушка. Час ужо да хаты ісці, а тут ні дачкі, ні бацькі. Напэўна, ізноў з Юркам гуляла. Выкінуць яго трэба з галавы, ён табе не раўня. Мама, вы ж самі ведаеце, ён мяне любіць, а я яго. Тьфу, дурненькая, і што гэта за словы такія? Любіць, люблю. Не, дачушка, адмовіла я яму і досыць. Забудь пра яго і думаць. Калі ж я не магу. Глупства, бяры прыклад з мяне. Але і вы, матулі, пайшлі не за пана якога-небудзь, а за тату. От, за тое ж цяпер і пакутую. Усе мае сяброўкі ў людзі выйшлі. Адна за войтам, другая за эканомам, трэця за пісарам, за вучоным чалавекам. А я што, гаршкамі гандлюю. Пху! Але калі мне не пашанцавала, дык няхай хоць за тое хоць мая дачка ў людзі выйдзе. З багатым, ды шляхетным, ды вучоным не прападзеш. Ніколі з ім гора не спазнаеш. А з бедняком за бедалагаю загінеш без карысці. Мама, Юразь добры. Ён работы не баіцца. І сэрцу яго залатой. Глупства. Няма чого казаць. Ён хлопец працавіты. Не гультай, барані Божа. Не п'яніца. Усё зрабіць можа. Але ж бедны. А хто бедны, той шчасця не мае. Са мною ён будзе мець шчасце. І не думай. На што ён табе, Настенька? Хай твое сэрце і кабі мене дбае. Ну, чым табе шкаляр не жаніх? Правда, ён не вельмі прыгожы, але ж затое разумны, вучоны, з панамі знаецца. А пра Юрку Галоту забудзьце нават і думаць. З'яўляецца шкаляр, любуецца здалёку Насцей. Падыходзіць да жанчын, дае кожнай кветкі. Насця кідае іх у жбан. Як маецеся, пані Мальвіна? Нічога, пане шкаляр, дзякую. А як ваші навучальныя справы? Дзякую за ўвагу, пані Мальвіна. Мої навучальныя справы вельмі паспяковыя. Неўзабаве я скончу калегію. Пастараюся гэта зрабіць адразу пасля вяселля. А чаму вы там навучаецеся? Усім навукам адразу. Пасля сканчэння калегі, кім захочу, тым і буду. А кім же вы будзеце? Магчыма, я буду магістрам элоквенцыі. Я? Ці доктарам юриспрудэнцыі. Але хоча за ўсё я буду доктарам медіцэнцыі. Цэнцыі, цэнцыі. Выбачайце, я хацеў сказаць медіцыны. Гэта значыць урачом. Бо я, бачыце, на ўсе навукі здатны. Дык кім же вы будзеце, пане шкаляр? Судзёйце, урачом. Хутчэй за ўсё я буду доктарам тэалогіі. Тады, скончыўшы семінарыю, я атрымаю пасаду свяшчэнніка. Чула, свяшчэнніка. Ён будзе папом. Шчасце ляціць табе проста ў рукі. Пастараюся, каб гэта было ў нашым мястэчку. Ось будзе добра. От так, зразумела. А цяпер я хачу вас запытацца, пані Мальвіна. Ці хутка будзе наше вяселле? Як мы дамовіліся, у апошні дзень кірмашу. Ах, як доўга чакаць. Усяго два дні. Я лічу не толькі дні, але кожную хвіліну. Мама, скамарохі прыехалі, заўтра будзе забава. Годзе пасмяемся, даўно ўжо іх не было. Мама, а мы пойдзем на забаву? Пойдзем, дачушка, пойдзем. Вось добра. Вы будзеце з намі заўтра на забаве? Не смею адмовіцца. Асабіста я, як чалавек вучоны, не паважаю народных ігрышаў. Але быць разам з вамі і маёй прыгожай невестай лічу не толькі сваім абавязкам, але і найвялікшай асалодай. Вось і добра. Паглядзім разам. Выбачайце, пані Мальвіна. Выбачайце, паненка Наста. На жаль, мне трэба спяшацца. У мяне пільная справа да пана Барановска. Да пабачэння. Да пабачэння. Да пана Барановскага. Які разумны, які вучоны, які шляхэтны. Гэта ж для нас такі гонар. Ах, мама, ён такі брыдкі. Усе дзеўкі з яго смяюцца. Няхай сабе смяюцца. Самі табе потым зайздросціць будуць. Ён павінен быць тваім мужам і будзе. Аб гэтым я пастараюся. Дарэмна будзеце старацца. Ах, Божа ж мой, вечар надыходзіць. Дзе ж гэта бацька твой бавіцца? Пэўна ў карчме сядзіць. Паглядзі тут за канём, дачушка, а я пайду бацьку пашукаю. З'яўляецца Нестерка. Стаміўся, не раўнуючы, як сабака. Хажу я, хажу, прасталюсенькі дзень. А ці давядзецца адпачыць, дык і не ведаю. Глядзі, блішыць нешта на зямлі. Можа, што добры? Хе, глупства, стрэмя. Кінуць яго ці што? Не. Во, павешу я лепей вось тут. Можа, каму спатрэбіцца, ды і сам адпачну трошкі. Павесіў стрэмя на браме перад хатай. Сеў на лаўцы пад паветкай, пазіхае, кладзецца спаць. Уваходзіць Юрась, шукае Насцю. Настя! Юрасик, родны мой! Сонейка моё ясная, сердце моё, небы зорка с неба взлетела. Не могу я без тебя на свете жить. Сокол мой любый! Рыбка моя, неужо ты меня любишь? Люблю. Неужо это правда? Правда, мой любый, правда. С каждым днём я всё больше тебе кахаю. Але что мне робить, несчастный? Мати про тебя и слухать не хочешь. Казала ты ёй. Все казала, мой любы. Казала, что люблю только тебе одного. И век буду любить. Казала, что не хочу за шкалера. Только за тебе одного и пойду. А коли не за тебе, так за никого. Хиба на свете не буду жить. А я на? И слухать не хочу. Говорить не дае. Надумала меня за шкалера отдать. Веселье рыхтуй. Гора мне, гора, проклятый шкаляр. Не видать мне бедаку счастья. Забудешь ты на меня, Настя. Отдадут тебе батьки за шкаляра, зробишь ты поважной пани, будешь в шалку до ваксамитр ходить, на людей извысока поглядать. А про бедного Юрася у подраной свиц навод и не вспомнишь. Не думай. Любка моя, сердце мое, чего ж ты плачешь? Конечно, ты меня крыльдишь. Ах, я дурень, я ж не хотел. Голубка моя, даруй мне, любая. Зязюлька моя ненаглядная. А что, кажа батька? Батька не супроть. Но лишь ты сам ведаешь, у нас, як мати захоча, так и будь. Настя! Настя! Иду! Бывай, мой любы, приходь завтра на скоморох. Бывай, моя красочка. Бывай, моя Сонейка. Что робить? Где шукать допомоги? И кто мне бедаку допоможет? С кем пораиться? Эх, беда ж моя беда. Ой, возьму чаго зажурыўся, а? Хто гэта? Чаго трэба? Дык гэта ж я, Нестерка. Можа, чуў? Нестерка? Чуў. Здароў, дружа. Што ты тут робіш? Ты вось, хадзіў, работы шукаў. Вось і трапіў сюды ненарокам. Знайшоў работу? Дзе ты бачыў? А скажы ты мне, хлопча, што гэта за дзеўка, за якой ты так увіхаўся? Прыгожая. Нестерка, не ведаеш ты маёй бяды. Люблю я Насцю, а яна мяне таксама. Ты ж бачыў сам, што за дзеўка. Тварык нібы месячак ясны, вочкі нібы зоркі, губкі як малінкі, зубкі як цукеркі. А сама гнуткая, бестройная, нібы тая таполя сярод поля. Люблю я Насцю больш жыцця свайго. Ну дык і добра. Кахайцеся сабе на здароўе, як ты, галубкі. Эх, Нестерка, чаму я не багатая, на не бедная? Бацька згоден аддаць за мяне, а маці ганчарыха не хоча. Кажа, што я бедны, што яна за мной загіне. Надумала яе за шкаляра нейкага, за прайдзісвета аддаць. Вядома, усе семінарысты на руку нячысты. Бяда, Нестерка, як яна захоча, так і будзе. Сур'ёзная жанчына. Гэта ж яна мяне сёння на базар і вылаяла. Не ведаю, Нестерка, што і рабіць. Прасіла мяне каханая, каб прыйшоў заўтра на забаву. Людзі там весяліцца будуць на скамарохаў дзівуючыся. Скамарохі прыехалі? Так. А я буду стаяць дзе-небудзь у куту і пазіраць, як вакол мае люба, як гітмі прайдзі свету віхаецца. Хлопча, не сумуй. Я тваю бяду рукамі развяду. Што ты можаш зрабіць, Нестерка? Заўтра ўбачыш. Заўтра аб усім падумаем. А шкаляра... У бок адсунуць паспрабуем, нехай чаго іншого шукае. Бацька сына выбіў пасам, выбіў пасам, выбіў пасам. Співаючы сваю любімую песню, крыху падвыпіўшы, уваходзіць пан Барановскі. Заўважыўшы на браме стрэмя, ён палічыў, што тут жыве рымар. На яго стук з брамы выходзіць Нестерка, якому неўзабаве ўдаецца атрымаць ад пана наперад 20 рублёў, за што ён абіцае зрабіць пану сядло. У неделю прынесеш сядло да мяне у палац. Слухаю, паночку, усё будзе зроблена, як пан загадаў. Бывайце здаровы. Ну, глядзі. Бацька сына выбіў пасам, выбіў пасам, выбіў пасам, а сын бацьку лоб аб пасам, лоб аб пасам. Лоб, лоб, лоб, лоб, лоб. Несерк, на што ты панскія грошы взяў? Табе ж перад панам адказваць давядзецца. Ты ж, мусіць, ніколі сёдлаў не рабіў. Дзе ты яму сядло возьміш? Такой бяды. Трошкі здабытку, ё, і добра. На першыя выдаткі хопіць. Што ж гэта будзе? А нічога не будзе. Заўтра ў нас з табой абед добры будзе. Ды апрача таго, на новую вопратку і табе і мне хопіць. Трэба ж да вяселля рыхтавацца. На, трымай грошы на вопратку, а ўсё астатняе не твая справа. Дзякуй, Нестерка. А ці можна так? А чаму не? Можна. Бачу я, хлопча, што іначай з імі і не пражывеш. Ці мала з нас паны цягнуць? Дык нехай хоць гэтыя некалькі рублёў нам з табой на здабытак пойдуць. Зразумеў? Зразумеў. Хочаш мець Насцю за жонку, дык маўчы і рабі ўсё, што я скажу. Картина другая. Базар. базарный пляц, подмостки вандровного балагана. Медведь, якого скоморох веде на ланцугу, показывая, як бабы по воду ходит. Танцуе, а потом, трымаючи у лапах бубен, збирая плату за представление. Скоморох отпускает медведя, подлічивая гроши. Медведь раптом зароў, схапіў Настю и понес у балаган. Народ утекает, кто куды. Юра скинулся за медведем. Шкаляр залез под лавку. Мальвина метусится. Юрась выносит с балагана на руках Настю и ставит на землю. Что со мною, Любы? Радость моя, не бойся. Теперь никто тебе не кране. Ты выратована. А кто же меня выратовал? Я. Я весь час молился за вас, паненка. Пану Шкаляру повинны мы все дяковать. За что? Ах, что вы, пани Мальвина, не варто об этом говорить. Просто я ведаю одну надзвичай добрую замову супроть медведя. Коли ее прочитать, медведь одразу тратит всю свою силу и утекает. Агидный ошуканец! Зразумела, замова да помогла. Дякую, пане Шкаляр. Настя была вашей невестой, а теперь она будет вашей жонкой. Матуля, что ты робишь? Пошкадуй ты мне, родная, не отдавай за нелюбого. Молчи, дурная. Своего счастья не разумеешь. А ты чего стоишь, як пень? Быться мне батька. Дочка, дякувать Богу, на выданне, а ему и гора мало. Хай себе хоть за чорта выйде, уся, ему все ровно. А чего тут думать? Юрка вон хлопец не кепский. Дай Бог кожной девце гадкого мужа меть. Юрка? А не дочеканье твое. Не быть этому николи. Чуете? Николи этого не будет. Тетка Мальвина, побойся Бога. Это тебе, хлопче, треба бояться Бога, неповажанной пани Мальвине. Тримайся, хлус. Юра скидывается на Шкаляра. Настя и Матей его стримливают. Любый, супокойся. Ах, пане Шкаляр, не звертайте уваги, и он сподеется даремно. Завтра мы послухаем вас на диспуте, и одразу после вашей перемоги наладим веселье. У меня уже все подрихтовано. Дякую, пани Мальвина. Шкаляр выходит. Мальвина схопила за руки Матея и Настю и уводит их. Юрась один у безмежной роспачи. Сзаду наближается до его медведь. Юра снизу уважая. Медведь кладе ему на плечо лапу. Юра скинулся на медведя, бье его. Юра, стой, почекай. Это ж я. Тут Нестерка. И он самый. Ну и здоровый ты, як медведь. Да наво что ты это зрабил? Як это наво что? Эх, братка, я ж для тебе подхопил девку, а ты меня лечь не забил. Даруй, Нестер, я ж не ведал, что это ты. И правда, откуль тебе ведать? Эй, хотел я шкаляра здеславить, а тебе узвеличить. До опошнюю хвилину усё за этой бабы сорвалось. От шкодная жанчина. А як это ты у медведя перетворился? Глупство. Домоюся со знаёмым скоморохом, да и подменился, правда, медведя. Тут наполову медведь, наполову баранни эти. А лишь и это не допомогло. Ну, почакай. Придумаем еще и не тое. Эх, Нестерка, ты придумаешь ты что-нибудь, ты не ведай. А шкаляр тем часом святкуя, проклятый ошуканец. Эх, чому я его не забил? И чего, Юраська, супокойся. Да пары с бан в аду носить. Ты, хлопче, не сумуй. Пойдет твоя справа на лад. Не дарма за ее Нестерка узялся. идея другая, картина третья. Панский сад. У центры статуя Бахуса. Пан, захлопочена отрывным письмом, ходить по саде. Нестерка, пролезший у сад, накировывается до пана, сподеючися, что то его не познает. Однако пан его распознал и потрабуя от Нестерки сядло альбо гроши. Але Нестерка увесь час заполняя пана, что той помыляется. Может, тут соправды помылка? Выходь, и без тебе клопоту хапая. Але чем же пан так же клопочен? Может, я чем пану допомагу? И он еще мне избирается допомогчи. Диспут, разумеешь? Призначил я сегодня перед всем народом диспут. Про сгодину диспут повинен початься. А с ученым шкалером нема кому спрачаться. Той, кого я запросил, пишет в письме, что захворел и не приедет. Зразумел? Что робить? Ты, пан, может сам принять удел в этом диспуте? Я? Мне не выпадает. Где знайти ученого человека? Только у чего? Даремно, паночку, хвалюетесь. Это ж глупство. Як это глупство? Да ведомо глупство. Коли справа только у гэтым, да пану нема чего не покоиться. Ну чего ты там плетешь, дурень? Я кажу, коли пану у гэтым такая потреба, дык ученый человек одразу и знойдется. А яким гэта чином? Откуль? Это уже моя справа. Нехай только пан даст мне добрую вопротку, дык потребный человек одразу и явится. Неужто ты видишь кого з ученых людей? Не могу к этому поверить. А кто б это мог быть? А это, паночку, я. Ты? А? Ты? Я. Жартовать надумал, хлоп. Стережися. Эй! Принеси пистолет, нитку, вареные яйка. Ну, хлоп, коли ты таки разумный, что можешь на диспуте с ученым шкалером спрачаться, ты-ка выконай мое доручение. Тады, может, я тебе и дозволю у диспуте удельничать. А коли не выконаешь, на себе крыдуй. Добро, паночку. Ты квось. Возьми ты этот пистолет, ты подстрели мне ветра. Добро, паночку. Але, паночку, и он же не зараженный. Загадай, каб зарадили его водою. Вот тады это я подстрелю ветра. А хиба можно зарадить пистолет водой? А хиба можно подстрелить ветра? Ну, так тады возьми вот эту нитку, ты сочи мне с ее кашулю. Добро, паночку. Але спочатку, паночку, возьми вот эту треску, ты зараби мне с ее кросны. Тады я садку тебе на их не то, что кашулю, а еще и портки у додаток. А хиба можно с трески зрабить кросны? Ну, коли можно за одной нитки соткать кашулю, так можно с трески зрабить кросны. Ну, так теперь зраби ты мне, хлопе, вот что. А что, паночку? Бачишь, вареное яйко. Возьми ты это вареное яйко, ты поклади его под курицу, каб яна высидела з яго куранё. Тады гэтае куранё ты зарэж, засмаж, ты принеси мне сёння на вечеру. Зразумеў? Добра, паночку. Зраблю, як пан хоча. Але спачатку, паночку, возьмі ты гэтую скарыначку хлеба, ты пасадзі ў зямлю. А калі вырасце з яе жыта, сажні, намалаці, ды мне прышлі, каб было чым гэтае куранё выкарміць. А хіба ж можа з печанага хлеба вырасці жыта? А хіба можа з варанага яйка вырасці куранё? Бачу я, знаходлівы ты хлоп, спрытны. Ёсць у тебе розум. Хто глядзіць вокам, той не пойдзе бокам. Можа, я табе дазволю спрачацца са шкаляром, але ж выгляд у цябе не шляхетны. Вось я ж і кажу, паночку, каб пан пазычыў мне панскую вопратку, тады я гэтую шляхетнасць адразу набуду. А ты не шукаеш? Як жа я магу пана шукаць? Пан такі разумны, ды хітры, ай-яй-яй. Ну, дасканала. Сходзім. Эй, даць яму панскае адзенне. Дурны дае, а разумны бярэ. Што? Я кажу, ай-яй-яй-яй, якое ж прыгожае адзенне. Гэта слоты ад вас? Ад нас, паночку. Вось табе шапка. Вось табе боты замежнай работы. То табе і гляжу, падэшва слабаватая, тандэр. Глядзі, каб завтра вярнуў. Вярнуў, паночку, вярнуў. Можа з гэтым развітацца. Трасу ты ўбачыш. А як цябе клічуць, хлопе? Несцеркам, паночку. Ну, Несцерка, цяпер трымайся. Калі не здолееш дыспутаваць, пакаштуеш бізуну, чуеш? Чую, паночку. А калі здолею? А калі здолееш, атрымаеш узнагароду. Ці магу я тады прасіць пана, каб ён нешта зрабіў для мяне? А што табе трэба? Ёсць тут адзін хлопец, Юрасём клічуць. Кахае ён дзяўчынку Насцю. Калі пан загадаў бы ім ажаніцца, я б гэта за ўзнагароду палічыў. Толькі і ўсяго? А, дасканала, згоден. Тады ўсё добра будзе, паночку. Глядзі, не спазніся на дыспут. Не спазнюся, паночку. Дык ігі, хучай. Іду, паночку. Несцерка выходзіць. Пан чокаецца з Бахусам, п'е свайго вялікага келіха. Дыспут адбудзецца. Картина четвертая. Перед заслоной усхваливаной ходит Юрась. Убегая Нестерка. Юрка, а? Зараз дыспут почнется. Ну, я буду спрачаться с шкаляром. А ты сможешь ты спрачаться, Нестерка? И он же в ученый. Такой беды. Бачили мы гэтких ученых. А кроме учености, треба и розум иметь так само. Во. Тут я его перенусим народом и зняславлю. Зразумел? Ага. А за гэта абяцаў мне пан дапамагчы табе з Насці ажаніцца. Вось яно куды павярнула. Ну, братка, бывай, трэба спяшацца. Зараз народ збірацца пачне, а мне яшчэ трэба на пана перарабіцца. Ну, бывай. Нестерка выходзіць. Выходзіць і Юрась. Заслона ўзнімаецца. На сцэне другі куток панскага сада. У цэнтры стол і тры крэслы. Па баках лаўкі для гасцей. За агароджай сяляне, рамеснікі і гандляры. Шляхцюкі шукаюць сярод натоўпу Нестерку. У сад уваходзяць паны і садзяцца на лаўках. Шкаляр прыводзіць сюды Матея, Мальвіну і Насцю. Насця збянтэжана. Шпарка ўваходзіць пан, вітаецца з гасцямі. Панове і грамадзяне, я запрасіў вас усіх на вучоны дыспут, які павінен засведчыць, што ў нашым краі багата вучоных і адукаваных людзей. Не менш, чым у іншым месцы. у диспуті згадівся прийняти удел пан Самохвальський. Прощ, видатний учений, бакалавр нашої семінарії. З другого боку, згадівся прийняти удел у диспуті і пан... Нестерович. Пан Нестерович, так само видатний учений, який приїхав до нас... З заміжних країн. Той, хто переможе у диспуті, отримає від мене узнагороду, як відмели науки у нашому краї. Пан Самохвальський, пан Нестерович, прошу. Вельми приємно. Здорово, братка. Нешто ён нашого злыдня нагадывае. Можа, гэта ён? Зараз даведаемся. Трэба прыглядзецца. Дазволю сабе запытацца ў пана антаганіста, адкуль пан з'явіўся? З Вітебска, дзе жывуць не кепска. Дзе пан атрымаў адукацыю? У якіх славутных акадэміях пан навучаўся? Можа, пан клірык? Може, пан вучився у семінарії? Ні, браті, я не книрик. І у семінарніх не навучався. Але то ще я розумію. Як, мусить, я не дочув? Згодно звісток, пан... Нестерович. Огуркович, є видатний знавця у науках філософських і богословських. Оле, у тих самих. Так, да, вельми приємно. Але я мушу попередить пана, що тримаюся найвищої філософічної форми диспутування. Я диспутую на жестах. А як це на жестах? Вельми просто. Це найліпший спосіб для справжніх вчених диспутантів. Ніхто нас не зрозуміє, не зможе нам перешкодити. Бач, який хитрий. На жестах диспутують зараз усі найвидатніші вчені Європи. Така зараз мода в ученому світі. Виказувати свої думки звичайними чоловічими словами, може, вибачайте, кожен дурень. Пане Сірович, у вас є ще час подумати. Нехай пан не соромиться, пан не хоче відмовитися. Пан відчуває себе достатково моцним, щоб диспутувати на жестах. Пан не боїться? Ні! Коли диспутовать, так диспутовать. Что рукою, а что ногою, это нам усе ровно. Боюсь я только, каб гэта пану шкаляру не пошкодило. У таким выпадку, коли ласка, дозвольте починать? Коли ласка, прошу. Увага, панове, зараз мы приступаем до философского диспута. Шкаляр спочатку мовчки, допытливо глядит на Нестерку, потом з важным выглядом, не спешаючыся, протягивая до его руку и выставляя палец. От, коли будя, дык будя. Нестерка осторожно отсовывается от шкаляра и выставляя супроть его вачей два пальцы. А если гэты смелый? Чэнчэ. Шкаляр кивая головой у знак сгоды и узнимая руку вверх. Нестерка уважливо углядается на узнятую руку шкаляра, потом, ніби зрозумевши, у чим справа, з раптовною імклівістю резко опускає свою руку вниз. Шкаляр знов киває головою і урочисто з важним виглядом виставляє супроть Нестерки відкритою долонь. Нестерка спритно показує йому кулак. Дякую, пані опонент. Гутерка наша скончена. О, як це скончено? Кому скончено? Ні, тут. Шуканство! Якое слово! Да б усім було зрозуміло! Тишей! Чи нельга розтлумачить панству, об чим ви тут диспутували? Просим. Коли ласка, панове, ваше жадання буде задоволено. Ви дозволите, пан... Диспутант розтлумачить присутнім зміст нашої гутерки. А чому ні? Дозволяю. Цікаво, що він на пляті? Увага, панове, я починаю вчене тлумачення філософського змісту нашої гутерки. Виставивши палець Я выказал гэтым думку, что мой коллега-антагонист поважает вас, паня, так само, как и я. О, вельми, вельми цікаво. Мой коллега, высунувши отказ на это два пальца, дал мне зразуметь, что поважает и вас, и меня. Узнявши руку вверх, я свержал, что Бог створил небо над нами. Мой коллега сгодился с моим тезисом и, опустивши руку вниз, додал, что кроме неба над нами, Бог створил так само и землю под нами. Ах, як пригоже, як пекно. Тогда я показал пану антагонисту долонь и дал ему этим зразуметь, что Бог тримая на своей могутной руце весь свет. А мой коллега, стиснувши кулак, отказал мне, что весь свет подпорадкуется пану Богу и не выходит из его святой воли. На этом наш диспут скончился. Так, пан коллега, правильно я вас зразумел? Не, братка, трассу ты меня зразумел. Я ж тебе розуму учил, Ося. Ты мне хотел одним пальцем одно око выколоть, а я тебе отказал, что я тебе двумя пальцами ободвы. Ты погрожал мне на шибеницу потягнуть, а я тебе отказал. Ранее я тебе у землю закопаю. Тады ты разловался и погрожал мне по щаце ударить. Али я отказал, что ранее тебе все зубы повыбиваю. Тады ты сполохался и отступился. Вось як было ваше. Ничего не разумею. Ага, чуете? Сам признался, что ничего не разумею. Ага. А еще не равнуючи кнырыча, у свинарнях учился. Мало тебе учили, коли ничего не разумеешь. Як это? Что он говорит? Як это треба зразуметь? Диспу треба продолжить. Только на слово! На пути было зразумело! Тишей, тишей, панове! Диспут протягивается. Тишей, тишей, панове. Диспут протягивается на слово. Чи не откаже мне пан диспутант, где, на его думку, находится центр земли? Это середина земли? Ну, нехай будет середина. О! Ось тут. Як это ось тут? Где? Где, где? Паны гости срываются с своих місцев и накировываются до Нестерки, не отрываючи вачей от центра земли. А вы и не ведали. Ось, ось тут, як раз под моей левой ногой и находится середина земли. Самый пуп. Центр. Ага, центр. А лишь это треба довести? Можешь сам проверить. Але яким чином? Вельми просто. Вымеры отъеглась от моей ноги до усих концов земли. И коли не осыдется вось-вось на столечке, тады не сгажайся. О, спритный. Вось, брат Каяк, о. Кольки год прожил на свете и не ведал, что у моим местечку находится пуп земли. Центр. Здаецца, гэта ён, даль Бог ён. Простый народ, які іранічна наглядаў за паводзінамі пана і гасцей, тихо смеючыся, паступова пакідае месца дыспута. Нестерка, заўважыўшы шляхтюкоў, якія асцярожна падкрадаюцца да яго, знікае. Эй, куды стош? Трымайце яго! Панове, панове, панове, куды, куды вы? У чым справа? Ну что это такое? Ничего не разумею. Да я так само. Віншую вас, пане Шкаляр, с перемогой. Теперь можно веселье почать. Я полечу до вас на поветренных крыльях. Шкаляр выходит разом с Мальвиной. Уваливаются шляхтюки, моцно тримаючи Нестерку. За ими Матей и некольки селян. Нарежьте, знайшли. Зловили. Не будем больше рвать хвост у моей... кобыла. Кобыла, так. Не будет он больше скакать с мосту на мою жонку. Збентежные паны, окромя судьи, покидают место диспута. Перший шляхтюк схопил с земли камень, замахнулся. Взять бы этим камнем, да и раструшить ему голову. Да по закону, нехай суд разбере. Матей выхопил из рук шляхтюка камень. Нестерка спрытно схопил камень и неприкметно сховал за пазуху. Можешь потребиться. Панове, панове, я потребую тлумачинил. Это злодич. Его треба в турму. Але тут видовочное непоразумение. Это ж... Я думаю, ученый, пане... Нестерович. Цибулькович, який приехал до нас с замежных краин. Паночку, який же это ученый? Это ведомый злодей. Он у моей... Кобылы. Кобылы хвост оторвал. Он на мою жонку с моста скакал. О, ось ты кто. Я ж сказал тогда, что ты рымар. Панове... И он мои гроши забрал. У суд. У суд, у суд. У суд и у суд. Тише, панове. Суд тут. Увага, панове. Починаем суд. И он мои кобылы хвост одорвал. Пасу я, и он мои гроши забрал. И он на мою жонку с мосту скакал. Успокойтесь, панове, успокойтесь. Не все разом. Вы обвиновачиваете этого человека. Так, пани судья, он виноват. Тишей, панове, тишей. Чего же ты, человече, столько шкоды нарабил? Не виноват я, пани судья. Суди меня по правде. А буде мне, да буде и тебе. Нестерка хлопает себе рукой по грудях, где схованы камень. Як тебе звать? Нестерка. А, суд починается. Прошу по черзе, панове. Выслухаем спочатку вас, шановный пане. Что вы супротиву маете? Пан судья, и он мои гроши не отдает. Ну, чего ж ты, Нестерка, пану гроши не отдаешь? Крыж, я ничего ему не винен. Навошто мне панские гроши, коли мне своих хапает? Это ж я думаю, варьят. И он зараз скажет, что это боты так само его. Ведомо мое. Отдай мои боты. Отдай, злодей. Может, он скажет, что я оденье его. Ну, ведомо мое. Отдавай мое оденье, злодей. Зусим зварятил. Уже и до оденье признается. Может, он зараз скажет, пане судья, что и это шапка его. Моя шапка? Отдай мою шапку, злодей. О, сам бачишь, пане судья, и гроши его, и боты его, и оденье его, и шапка его. Где ж тут правда, пане судья? Каб было твое, дык было б на тебе, а не на мне. Так не может быть того, каб все, что на им было ваше. Все мое, и гроши мои, и боты мои, и оденье мое, и шапка моя, все мое. Отдавай, злодей. Не, вы бачайте, прошу пана. Суд лечить вашу скаргу бесподставной. Что? Обвиновачены Нестерка прав. Коли бы эти речи были ваши, яны были бы на вас, а не на им. Як? Справа вырашена. У, каб вас дьяблы взяли! Пан хапает кресло, каб ударить суддю, але у гэты час судья и Нестерка схавалися, и он их не зауважае. Утек! Утек, злодей! Батька сына! Выбил пасом, а сын батьку лоб обцасом. Пан раззлованный выходит. Судья и Нестерка высовываются за кресло. Ну, наступный. А у чем заключается ваша скарга? Пани судья, он оторвал хвост у моих обыл. Так. Ведь нехай мне теперь и платит за обыл. Бо куды ж это варто, каб не было хвоста у кобылы? Это что, правда, Нестерка? Правда, пане судья. Каб ён так до своей хаты не дошел, як это правда. А як это было? Нестерка рассказывает, як это отбылося, и показывая рукой на груди, где за пазухой схованы камень. Суди меня, пане судья, по правде. А буде мне, буде и тебе. Да, ну так вот мое решение. Покольки он оторвал хвост у твоей кобылы, Дык нехай ён бярэ гэтую кабылу без хваста сабе. Нехай ездзіць на ёй, нехай корміць яе. Да той пары, пакуль у кабылы не адрасце новы хвост. Вось тады ён верне табе кабылу разам з хвастом. Не, паночку. Калі так, маю справу на бок. Нехай ужо хоць без хваста, але у мяне застаецца. Ну, добра, справа вырашана. Першы шляхцюк неахвотна платіць судовыя выдаткі, выходзіць. Наступны. Ну, а ў чым заключаецца ваша скарга? Мыла моя жонка бялізну, пане суддзя, у рэшце пад мостам. Аж гэты злодзей скокнув з моста на маю жонку, ды пацягнуў яе з сабой разам у ваду. Ледзь вылезла на бераг. Ну, жонка ж жывая, здаровая? Жывая, жывая, пане суддзя. Але можа моя жонка цяжарная, можа ён мне дзіцянё сапсу. Можа праз яго ды будзе ў мяне сынок кульгавы, ці не дай бог гарбаты. Так гэта праўда, Нестерка? Праўда, паночку. Каб ён так сённяшняга дня не перажыў, як гэта праўда. Ну, а як гэта здарылася? Дык вось, як уцякаў я, значыць, ад гаспадара гэтай кабылы, дык пабег на мост, а гаспадар за мной. Тут я з моста і скокнуў у ваду. А на тую бяду пад мостам нейкая баба бялізну мыла. Дык я на яе і ўскочыў, ды з ёю разам у ваду. Вылез я з вады. Ну, а баба? А баба таксама вылезла. Да не перешкаджайте суду разбираць справу. Ну, Нестерка. Ну, ўсё. Судзі мяне па праўде, пане суддзя. Будзе мне, будзе і табе. Ну, так, ўсё ясна. Дык вось маё рашэнне. Аддай ты сваю жонку гэтаму чалавеку. І нехай яна жыве ў яго да той пары, пакуль не народзіць дзіцяці. А калі гэтае дзіцё будзе пакалечана, дык нехай твая жонка застанецца ў гэтага чалавека да той пары, пакуль не народзіць здаровага дзіцяці. Тады ён верне табе і жонку, і двое дзяцей. А за тое, што ён на тваю жонку з моста скакаў, ён павінен пад мастом сваю жонку паставіць, а ты можаш на яе скочыць. Не, пане суддзя, нехай мая жонка пры мне застаецца. Ды з мосту скакаць нешта ахвоты нема. Лепш маю справу на бок. Ну, справа вырашана. Другі шляхцюк плаціць таксама неахвотна судовыя выдаткі і выходзіць. Дзякую табе, правільны суддзя, што судзіў ты мяне па праўдзе. Бывай здаров. Чакай, добры чалавечак. А што ж ты мне абяцаў за тое, што я па праўдзе судзіць буду? Ты мне, мабыць, добры кавалак золата падрыхтаваў. Ды дзе ты бачыў, пане суддзя? Якое там золата? Гэта ж звычайны камень. О, глядзі, які важкі. Навошта мне гэты камень? А я ж тебе, пане суддзя, папярэдзіў. Судзі мяне па праўдзе. Будзе мне, дык будзе і табе. Ну. Калі б ты мяне засудзіў, я б табе гэтым каменем галаву разбіў бы. Вот так. Бо мне ўсё роўна, адзін адказ. А ты, відаць, зразумеў, пан суддзя, і судзіў мяне па праўдзе. Хто пытае, той не блукае. Бачу я, правільны ты суддзя. Бывай здаров. Ах, які злодзей. І хто бы там мог падумаць? Гэта ж добра, што я яго яшчэ не засудзіў. А то, барані Божа, без галавы мог бы застацца. Падумайце, суддзя і без галавы. Дзеі трэція. Карціна пятая. Невялічкі лісок па дарозе ад панскага двара да мястэчка. Выходзіць Нестерка, садзіцца на пенёк, каб адпачыць. О, нарешті позбився і пана, судді і шляхтюков. Тепер треба хучей Юрася знайти. Вискакують шляхтюки, хапають Нестерку, сують у мішок, зав'язують мішок віровкою. Ага, попався? Доволі ти з нас сміявся. Ти нас позбавився, але ми тебе не позбавилися. Це тобі не суд. Ми з тобою тут по-свойську без суда розлічимося. Тепер він від нас не утече. А що ми з ним робити будемо? Давай, пані, браті, дотягнемо його до річки. Ди у воду. Нехай там рибок покормить. Это ж ти, господи, ловко придумав. Доволі он з нас кпів да сміявся. Тепер ми з його посміємося да потешимся. Нестерка, може тобі горача? Може ти хочеш купатися? Не особливо. Ну, хочеш, не хочеш, а у речку поскочиш. Давай, пані, браті, потягнем. Але ж і тяжкі, падла. Чого смієшся, Нестерка? А я води не боюся. Я лажі боюся. Ой, проговорився. Стой, пані браті, а ми ж його сапраўды не почастували на розвітанні лазой. Так давай почастуємо. Ходім, воспані, за лазой і почастуємо його за милую душу. А його тут покинем? Нехай, почекай, з мішка все ровно нікуди не подінеться. Шляхтюки виходять. Нестерка спробує вирватися з мішка, але у тую хвилину з'являється шкаляр, який йде на весілля. Сьогодні я нарешті досягну своєї мети. Сьогодні Настя буде моєю. А до після весілля, як тільки розійдуться гості, я підійду до її, покладу руку їй на плечі і скажу: «Любою, хочеш бути моєю?» А вона відкаже: «Не хочу, не жадаю!» Здається, нехто кричить: «Не хочу, не жадаю!» Голос здесь з мішка. Ерго, і нехто сидить у мішку. Слово чоловіче. Ерго, там сидить чоловік. Шкаляр підходить до мішка. «Не хочу, не жадаю!» «Чого ви не хочете? Чого не жадаєте?» «Не жадаю бути королем!» «Королем? Але яким чином трапили ви у мішок?» «Ось що, добрий чоловік, випустити мене з мішка, дик я тобі усім розкажу!» «Калі ласка, це ж вельми цікаво!» Шкаляр розв'язує мішок. Нестерка вилазить. «Дякую! Моє шанування!» «Пан Нестерович, це ви?» «Відомо, я, братка! Розумієш, мене хочуть обрати королем, а я не жадаю, бо не вельми вучоний. Боюся, що не управлюся. Король, братка, повинен усе навуки ведать, а яны і слухать не хочуть. Король, ды годзе, схапілі мене гвалтам, ды у мяшок, каб я у столицу везти». «Але хто яны?» «Паслы з Варшавы». «А дзе яны?» «Пашлі па коней, каб везти мене у Варшаву. Зараз тут будуть». «І ви не хочете? Ви відмовляєтеся бути королем? О, як хотів би я бути на вашому місці! Боже мой, я ні за що б не відмовився. Наоборот, я б одразу згодився». «Згодився б? Дик лізь у мех і робіся королем. Я нині зауважить, що короля подмянили». «Неужо гэта правда? Неужо я могу стати королем?» «Хочеш бути королем, так не маруйся. Яны зараз вернуться. Лезь хучей у мяшок і сяди там тихо». «О, з великой приємностью». «Хучей, братка, хучей». «Але, пан антагоніст, у мене ж невеста. Як би з весельем?» «З весельем? Глупство. Іншим разом як-небудь». «Але ж мене, напевно, чекають». «Это я могу уладить. А нарешті, як хочеш. Мне усе ровно. Гляди тільки, каб пасля не шкодавав. Такі випадок». «Ах, хай буде, що буде. Королевская корона нарешті дорожей за девку, навіть самую пригожую». «Правильно, правильно». Шкаляр пише письмо, дає Нестерку. «Пан диспутант, прошу вас, передайте, калі ласка, гэтае письмо пані Мальвіні, маці моєї невесты». «О, это можно». «Тепер я готов». «Ну, лезь у мех, и чтоб яны не робили, молчи, каб яны по голосу не познали, что короля подмянили. Счастливой дороги. Я буду королем, королечком, корольком. Завязавши мешок, Нестерка побег. Подыходят шляхтюки с лозой в руках. Ну, братец, тримайся. Почастуем тебе по-королевску. Ибо все оживляются мои чаровные мари. Шляхтюки бьют лозой шкалера у мешку. Не гэта. Це почекай. Братце, ты еще не то, я чуешь. У его обстрелу навод голос изменился. Так, досить, почастовали. Гадем, братце, у воду. Тягнуть мешок со шкалером. После почастунка он, саправды, як быццам лягчейший стал. Уваходит Юрась. Концы тебе, Нестерка. Не будешь ты, Нестерка, рвать хвост у кобылы. О, пане Юрась. Не будешь ты, Нестерка, скакать с мосту на мою жонку. Это ж яны Нестерку топить сбираются. Юрась кидается до шляхтюков, бье их лозой. Сполоханные шляхтюки утекают. Зараз, Нестерка, зараз. Потерпи трошки, зараз развяжу. Развязывая мешок, с мешка выскакивает сполоханный шкаляр. Юрась отступает. Шкаляр молчки утекает с незвыклой для его шпаркостью. Что это я нарабил? Шкаляра с беды вызвали у себе на гора. Юрась! Где ты был? Я ж тебе усюды шукаю. Худчей на веселье, теперь у самый час. Гости чакают, невеста чакает. Послухай, Нестерка, шкаляр! Что, шкаляр? Нема ниякого шкаляра. Ты теперь один и жених. Худчей на веселье. Тягни Юрася за руку, и шпарка выходит разом с ним. Картина шестая. Двор Матея. Столы и лавы святочно прибраны до веселья. Настя одна. Ой, беда моя, ой, лихо! Что же мне робиться сейчас? А вось уже хутка веселье почнется, а ратунку ж нема и не видать. Змрок, непроглядный змрок на воках. Любый мой Юразик, неужо ты не бачишь, неужо ты не чуешь, як отдают твою Настю за чужого, за нелюбого, отдают назавсёд. Разлучи. Часто бедачушка прибираться. Что это? Ты еще все не одумалася, дурненькая. Слезки проливаешь. Хотя так и повинно быть. Якая гэта нявеста, ды не плача. Гэта Кляфей, прыгажэй, такі ўжо звычай. Глядзі, падружкі твае ідуць, зараз цябе да шлюбу прыбіраць пачнуць. Добрый день, любые. Дякую вам, дороженькие, что пришли. Ну, дочушка, треба до шлюбу прибираться. Хутка жених прийде. Уваходит Матей. Мовчки ставить посярод сцены держу. Выходит. Ходим, дочушка. Матуля, апошний раз прошу тебе. Пошкадуй ты мне, родная, не отдавай за нелюбых. Тишей, дурненькая, успокойся. Уже доволі. Супакойся, дочухна. Уваходить Матей, кладе на дежу кожух поўсцю уверх і падушку. Настя кидається до батьки. Татулечка ты мой родненький, пашкадуй хоть ты мені, батюхна. Ты ж мені шкадаваў, калі табе служкай была. Тепер же я гостійка твоя. Не отдавай мене за нелюбых. Не губи свайго дітятка. Ратуй мені, батюхна. А что ж я могу, дочухна? Сама ведаешь. Проси у матки, моя найпошкадуе. Что? Чё ты плетешь, старый? Ну, сама бачишь, дочухна. Домовились ж мы об шлюбе. Теперь поздно уже, дочухна. Даруй, дочухна, даруй, любая. Годзе ўжо досыць, стары, як малы, быццам не бацька. Мальвіна тры разы обводить дочку вакол дежи. У добрый час табе на пасадзе сесці, ды на шчаслівым месцы. Стаяць садочкі, утры радочкі, пешым садочку, зязюля кукуе, пешым садочкі. Дівчати садять Настю на діжу, розчосують Насті волоси і заплітають їх у косу. Кладуть їй на голову вінок з квіток, упригожують її і стужками, і патірками. Дядюля купує, дєта кадує, становіща вєча в дєтечка в'ючий. Становіща вєча в дєтечка в'ючий. Настачка плача за муж ідучий. Настачка плача за муж ідучий. Настачка плача за муж ідучий. Дякую вам, люби. Ви гладко чесалі, пригожо прибіралі. Де ж гэта жаніх бавіцца? Ды ўжо й час. Вядома час? Што ж гэта будзе? Не ведаю. Госці ж чакаюць, нявеста чакае. Можа пайсці паглядзець? Ну, як хочаш. О, чалавек, як хочаш. Вядома, як захачу, так і зраблю. А сам што, хворы? Іди ты поглядзець, не ідзе жаніх. Ну, гэта можна. Нарешті! Уваходить Нестерка, дирижуючи некількими музикантами. Усі здивлені. Добрий день! День добрий! Заходьте, калі ласка, у хату. Як маєтеся? От, живем потроху, дачку замуж аддаем. А ведаєте, чого я до вас прийшов? Ды, мабуть, на веселлі погуляць. Може, бачили молодого? Якого да молодого? Ці не шкаляра часом? Але яго. Може, бачили? Бачив. Што, дзе ж ён бавіцца? Калі ён прыйдзе? Нявеста чакае, госці чакаюць. Дык можаце не чакаць. Як гэта не чакаць? Што вы кажаце? Дзе ж ён? Не прыйдзе ён зусім. Як гэта не прыйдзе? Адмовіўся шкаляр ад вашай дачкі. Як гэта адмовіўся? А вельмі проста. Адбыў у Варшаву. А вам вось пісьмо пакінуў. А, Боже ж мой, а што ж гэта робіцца? Пачытайце ж хто-небудзь. Пане суддзя, прачытайце пісьмо. Ага, калі ласка, пане суддзя. Ну, можа, можа. Шановная і вельмі паважаная пані Мальвіна, відаць, нема Божай волі на тое, каб я ажаніўся з вашай дачкой, прыгожай паненкай Настай. Мене чакае больш высокае прызначэнне. Складаныя і загадкавыя абставіны, аб якіх я пакуль што не маю права пісаць, перешкаджаюць мне з'явіцца на вяселле і прымушаюць мяне адмовіцца ад шлюбу. Я іду насустрач маёй бліскучай і нечаканай будучыні. Аддаючыся хвалям лёсу, я плыву ў нязведаныя далі, бакалаўр самахвальскі. Ах, валацуга, ах, нягоднік! А быў такі вучоны ды шляхэтны жаніх. Тваё дзеўка шчасце. Няўжо гэта праўда? Каб ён так да Варшавы даплыў, як гэта праўда. Дзе ж ён дзеўся? Паплыў. Плыве па хвалях лёсу. А такой бяды. Як гэта такой бяды? Вяселле налажана, госці ў зборы, нявеста на дзяжы сядзела, а жаніх знік, быццам не было ніколі. А сорам які, а ганьба якая, а Боже. Не бядуй, тётка, не бядуй. Я твою бяду руками развяду. Дзякаваць мне будзеш. Як гэта? А так, ёсць у мяне для Насці жаніх. Куды там шкаляру? Малады, прыгожы, вучоны, багаты. Сваточак, дзе ж ён? Ды вось тут недалёка, адказу чакае. Згодзін ён Насцю хоць зараз узяць, ды вяселле гуляць. Трэба ж яго хутчэй сюды паклікаць. А ў мяне не запыталіся? Гэта, відаць, шчасце маё, што адмовіўся шкаляр ад шлюбу. Цяпер я гэтае шчасце сваіх рук не выпушчу. Толькі за Юрася я пайду, На гэты раз вы мяне не прымусіце. Дачушка моя родненькая, што ты гаворыш? А памятайся, інакш на ўсё жыццё сорму не бярэш. Не хачу. Ну, супакойцеся, супакойцеся. Яна ж на яго толькі адным вокам гляне і адразу згадзіцца. Вось, самі ўбачыце. Пабягу за рушнікамі. Мальвіна выбігае, выбігае і Нестерка. Але хутка ён вяртаецца з ручніком цераз плячо. Ось ён, жаніх, малады, прыгожы, вучоны ды багаты. Прыміце, добрыя людзі, ў хату. Мы з дарогі збіліся, коні прытаміліся. Ці не пусціце вы нас у добрый час? Калі вы госцікі згодны і дачка згадзіцца, дык і я не супроць. Уваходзіць Юразь. Акружаны музыкантамі, ён хавае ад Мальвіны свой твар. Ён падыходзіць да Насці і кранае яе за руку. Насці зірнула на яго і заззяла. Мама, я згодна! Што я казаў, а? Насцячка, дачушка моя, нарэшце паслухалася. Вось і добра, зажывеш у шчасці ды багацці. Мальвіна надзівае на Нестерку ручнік. Нестерка ўскочыў на лаўку. 7 год пацеў на веселле хацеў, 3 гады бадзяўся, пакуль веселле дачакаўся, а пакуль сюды ўзлез, увесь чуп аблез. Бабы лён трапалі, кастрыкай у рот папалі. Прамаўчу, пакуль не прамачу. Яму падаюць кубак мёду. Нестерка п'е. Прыйшоў на вяселля наш сваток, павязаўшы крыжам ручнічок. Ой, казалі, сват наш вельмі хорош, а ў свата доўгі вус на ў нос. Калі сват гарэлкі не дасі, каравай трасу ты з'ясі. Калі сват гарэлкі не дасі, каравай трасу ты з'ясі. Ось ідзі, годзі спяваць, будзем Насцю бласлаўляць. Родныя бацька і маці, станьце на пастаці. Дайте рады своему дитяти, ды шлюб приняти. Шлюб принявши век вековать, добро наживать. Сабе на радость, людям на утеху, на увесь долгий век. У добрый час, у добрый час, на долгий век. Настя и Юрась становятся на колени, схиливши головы. Матей благословляет Настю и Юрася хлебом и солью. Мальвіна дарэмна спрабуе глянуць Юрасю ў твар. Нестерка, Мацей і музыканты усялякім чынам ёй у гэтым перешкаджаюць. Юрась узняў галаву, усміхнуўся. Мальвіна зірнула нарэшце Юрасю ў твар. О, Боже ж мой, гэта ж Юрка. Ага. Гэта ўсё ты, Мацей, вінаваты. Аддаў дачку першаму сустрэчнаму нават і не спытаючыся. Як гэта не пытаючыся? Я ж яго адразу пазнаў. Толькі табе не хацеў казаць, каб не перашкодзіла. Ды будзе ў нашыя дачкі муж добры, працавіты. А шукаў ты нас, сваток. Гэта ж Юрка. Ага. Ага. Які ж ён вучоны? Дзе ж яго тая вучонасць? Як гэта ашукаў? Усё, што я казаў, шчырая праўда. Тое, што ён прыгожы ды малады, адразу відаць. Праўда, людцы? Праўда, людцы! А кроме того, он усим рамёствам наученный. Восемь и ходит, что он у своей справе в ученый. Правда, Люци? Чуешь? В ученый. Каб ты пропал. И он туды ж. Нехай будет так. Але які ж он богатый. Где ж его тое богатье? У руках ягонных богатье. Бо у его руки золотые. Усё, что он робит, робит он добро. Да и сердце у его, як каже Настя, золотое. А хіба ж гэта не сапраўднае багацце? Правда, Люці? Правда! Вось і выходзіць, по-моему, малады. Малады! Прыгожы. Прыгожы. Учоны. Учоны. Багаты. І багаты. А больш я ж нічога не казаў, правда, Люці? Правда! О, няхай будзе па-вашаму. Хіба я свайму дзіцяці вораг? Не злуй, маці, буду я табе добрым сынам. Дык жывіце сабе, дзеткі, шчасліва. Мацей і Мальвіна цалуюць іх. Моладзь радасна закружылася ў танцы. Урываецца шкаляр. Выбачайце, я, здаецца, спазніўся. Вы мяне пэўна чакалі? Адкуль ён узяўся? А, пан диспутант, напевно, з'явився повиншовать молодых. Тут видовочно прикре непоразумение, помилка. Помилка? А это что? Ах, вы бачаете, письмо. Так, письмо. С письмом моим, бачите, отбылася прикрая помилка. Меня ошукали, меня хотели кинуть в аду. Як это ошукали? Кто тебе хотел кинуть в аду? Гэта ён, Нестеровіч, мене шукав. Гэта яны знарок усе падстроілі, каб я не мог трапіць сюды. Прайдзі светы вы, а шуканцы. Але ж я вас выратаваў, хіба не помніце? Я вас примушу, я буду скардзіцца. Позна, браце, шлюб адбыўся. Примусіць? Скардзіцца? Гэта мяне примусіць? На мяне скардзіцца? А не дачакаеш ты з родам тваім. Прэч адсюль! Примушу, буду скардзіцца! Іди, іди сабе, братка, і без цябе абыдземся! Ганіце яго прэч! Усе са смехам і жартамі праганяюць шкаляра. На сцэне адзін Нестерка. Нестерка да публікі. А вы яшчэ сидзіце? Глядзіце, кірмаш скончыўся. Вяселле адгулялі, а яны ўсе сядзяць. Ды сядзяць, відаць, трывалыя. Ну, вы як сабе хочаце, а я пайду. Выходзіць на сярэдзіну сцэны, звяртаецца да прысутных на вяселлі, якія, прагнаўшы шкаляра, ўжо вярнуліся. Не заўсёды з вамі тут жартаваць, смяяцца. Трэба зараз мне, браткі, з вамі развітацца. Бывайце здаровы, у шчасці жывіце. Халімо, прыйду я. Дык добра прыміце. Эй, хлопцы, дзяўчаты, на развітанне з Нестеркам давай лявоніку! Хлопцы і дзяўчаты пачалі танец. Паступова да іх далучаюцца старэйшыя. Thank you.